шутить изволишь. Послушай, я ведь не говорю, что думаю, что это вероятно. Просто это то, что мы упустили из виду. Нет, даже не мы, а я. Ведь это меня специально учили гадко думать. Но я этого не сделал. Такого бы не случилось, если бы я работал официально. Но ты не работаешь официально, сказал я, повысив голос. Так что можешь пока отдохнуть от такого типа мышления. Эй, потише! Вестника-то за что убивать? У нее не было возможности, продолжал я. Она была здесь, когда ее мать исчезла. Но у этого парнишки Друкера могла быть такая возможность. Где был он в это время? Я не знаю. Он кивнул, но я не увидел удовлетворения на его лице. По моим наблюдениям, она ему так нравится, что он готов есть грязь у нее из-под ногтей и говорить, что это черная икра. И он ухаживал за автомобилями. Он наверняка знал досконально, как работает Роллс. И его Джина уж точно подобрала бы на дороге. И ты сам говорил, что он действует на твои чувствительные датчики. Я не говорил, что ощущаю в нем что-то психопатическое. Ладно, хорошо. Боже милостивый, я почувствовал, что надвигается жуткая головная боль. Нет, Майло, нет, только нет. Я определенно не хочу так считать, Алекс. Девчушка мне нравится. И я все еще работаю на нее. Просто вид у нее сейчас был слишком, ну, крутой, что ли. Она без конца повторяла, что доберется до этих подонков. На кухне я сказал ей, похоже, тебе не терпится начать. Только и всего. А она просто остановилась и сломалась. Мне стало дерьмово от того, что я с ней так обошелся, но в то же время и лучше, потому что она опять стала похожа на обычного ребенка. Прости, если я поступил антиврачебно. Да нет, сказал я, если это было так близко к поверхности, то все равно выплеснулось бы рано или поздно. Да, согласился Майло. Никто из нас не высказал вслух того, о чем думал, если все это не притворство. Почувствовав внезапно усталость, я опустился в кресло возле столика с телефоном. Бумажка с номером телефона Сузи Ла Фамилья была все еще зажата у меня в пальцах. Только что достал ей юрист. Эта женщина крепкая духом, с хорошими бойцовскими качествами, любит при случае легнуть систему. Звучит неплохо. Это звучит как то, чем могла бы стать Мелисса, когда повзрослеет. Глава 31. Мелисса вернулась в комнату с пятью стенами, и вид у нее был при этом далеко не повзрослевший. Ее плечи опустились, походка замедлилась. Она промокала губы куском туалетной бумаги. Я дал ей номер телефона женщины-адвоката, и она поблагодарила меня очень тихим голосом. «Если хочешь, я позвоню от твоего имени». «Нет, спасибо. Я сама это сделаю. Завтра». Я усадил ее за письменный стол, она безучастно посмотрела в сторону Майла и слабо улыбнулась. Майло улыбнулся в ответ и перевел глаза на свою банку с Кока-Колой. Я не мог решить, кого из них мне было жалко больше. Мелисса вздохнула и оперлась с подбородком на руку. Я спросил, ну как ты, малышка? Даже не знаю, ответила она. Это все так. Я чувствую, как будто я просто... Как будто у меня нет... Я не знаю. Я коснулся ее плеча. Она сказала, кого я дурю насчет того, чтобы воевать с ними. Я ничего собой не представляю. Кто захочет меня слушать? Воевать — это будет делом твоего адвоката, — возразил я. А твое дело сейчас — хорошенько позаботиться о себе. После долгого молчания она отозвалась. Наверное. Она опять замолчала на какое-то время, потом сказала, я совсем одна. Вокруг очень много людей, которые любят тебя, Мелисса. Майло разглядывал пол. «Я совсем одна», — повторила она с каким-то пугающим удивлением, как будто пробежала по лабиринту в рекордное время, а на выходе вдруг узнала, что он ведет к пропасти. «Я устала», — вздохнула она. «Пожалуй, пойду посплю. Хочешь, я посижу с тобой?» «Я хочу спать с кем-нибудь. Не хочу оставаться одна». Майло поставил банку на стол и вышел из комнаты. Я остался возле Мелисс, говорил ей что-то успокаивающее, но было похоже, что мои слова большого эффекта не имели. Вернулся Майло, приведя с собой Мадлен. Она тяжело дышала и казалась взволнованной. Но когда она дошла до Мелиссы, на ее лице осталось лишь выражение нежности. Она склонилась над девушкой и погладила ее по голове. Мелисса немного обмякла, словно оказавшись в чьих-то объятиях. Мадлен склонилась еще ниже к ней и прижала ее к груди. «Я лягу с тобой, Шер. Вставай, идем». В машине, когда мы отъехали от дома, Майло сказал: «Ладно, я мерзавец, который жестоко обращается с детьми». «Так ты не думаешь, что ее срыв был притворством?» Он резко затормозил в конце дорожки и быстро повернулся ко мне. «Какого черта, Алекс? Пырнул ножом, так еще и крутишь его в ране!» Его зубы обнажились в оскале. В свете прожектора над сосновыми воротами они казались желтыми. «Нет», — ответил я и почувствовал, что он внушает мне страх впервые за все годы нашего знакомства. Почувствовал себя подозреваемым. «Да нет, я серьезно. Могла она устроить такое представление?» «Угу, конечно. Теперь ты хочешь мне сказать, будто и сам думаешь, что она психопатка?» Он уже просто орал, колотя одной ручищей по баранке. «Я вообще не знаю, что думать», — ответил я на той же примерно громкости. «А ты пуляешь в меня версиями с левой стороны поля. Я думал, что смысл именно в этом. Смысл в том, чтобы помочь». Он выдвинул лицо вперед, как если бы это было оружие. С минуту он бешено смотрел на меня, потом откинулся на спинку сиденья и запустил обе пятерни в волосы. Ну и дела. Ничего себе сценка получилась. «Должно быть от недосыпания», — пробормотал я, стараясь унять дрожь. «Должно быть. Ты не передумал? Может, поедешь поспать? Черта с два». Он засмеялся. «Я тоже нет. Ну, извини, что набросился на тебя. И ты извини. Давай считать, что ничего не было». Он снова положил руки на баранку, и мы поехали дальше. Теперь он вел машину медленно, с исключительной осторожностью. Сбавлял скорость на каждом перекрестке, даже когда там не было знака «стоп». Внимательно смотрел в обе стороны, во все зеркала, хотя улицы были пусты.